Глава вторая. Перо. Вся пингвиния пришла в ужас, узнав о преступлении перо. Вместе с тем, некоторое удовлетворение доставляла мысль, что хищение это, усугубленное изменой и граничащее со святотатством, совершено каким-то евреем из мелких. Чтобы понять подобное чувство, надо знать, как относилось общественное мнение к крупным еврейским дельцам и к евреям из мелких. Мы уже имели случай отметить на страницах этого повествования, что каста финансистов, всеми ненавидимая и захватившая всю власть, состояла из христиан и евреев. Евреи, входившие в нее и сосредоточившие на себе всю ненависть населения, были крупные еврейские дельцы. Они владели огромными состояниями и держали в своих руках, по слухам, больше 1/5 всех пингвинских богатств. За пределами этой опасной касты имелось множество евреев из мелких, у людей среднего достатка, которых любили не больше, чем крупных дельцов, и гораздо меньше боялись. Во всяком цивилизованном государстве богатство священно. В демократических государствах священно только оно. А пингвиния была государством демократическим. 3-4 финансовые организации пользовались там властью более обширной, а главное, более устойчивой, чем власть республиканских министров, которым они предоставляли корчить из себя больших господ и втайне диктовали свою волю, получая от них с помощью угроз или подкупов поддержку себе в ущерб государству. Тех же, кто не шел на сделки с совестью, они уничтожали при содействии газетных клеветников. Как не соблюдалась тайна вкладов, все же просачивалось достаточно сведений, чтобы вызывать в стране негодование. Но вместе с тем пингвинские буржуа, от самых крупных до самых мелких, с молоком матери, впитавшие уважение к деньгам, да к тому же все владевшие хоть каким-нибудь имуществом, глубоко чувствовали солидарность, существующую между всеми капиталистами, и понимали, что мелкая собственность неприкосновенна только в том случае, если неприкосновенно крупная. А потому к еврейским миллиардам испытывали тоже религиозное благоговение, что и к миллиардам христианским. Денежный интерес пересиливал вражду, так что все пущи смерти боялись затронуть хоть волосок на голове этих ненавистных крупных евреев. К мелким не испытывали такого почтения. И если какой-нибудь из них падал, старались его затоптать. Вот почему вся пингвинская нация злорадствовала, узнав, что предателем был еврей, но из мелких. На нем можно было сорвать злобу, питаемую ко всем израильтянам, не опасаясь нанести ущерб государственному кредиту. Что Перо действительно украл 80 тысяч копен сена, в это, разумеется, поверили без малейших колебаний. Никто не сомневался, потому что при полном неведении относительно всех обстоятельств дела не могло быть повода к сомнениям, они нуждаются в поводе. Без оснований не сомневаются, без оснований только верят. Никто не сомневался, так как повсюду повторяли одно и то же, а для публики повторение означает доказательство. Никто не сомневался, так как хотелось, чтобы Перо был виновен, а чего хочешь, в то и веришь. Никто не сомневался, так как, помимо всего прочего, способность сомневаться встречается у людей редко. Лишь очень немногие умы носят в себе ростки сомнения, нуждающиеся к тому же в заботливом уходе. Оно своеобразно, изысканно, философично, безнравственно, трансцендентно, чудовищно, коварно, вредно для людей и для собственности, враждебно государственному строю и процветанию империй, гибельно для человечества, разрушительно для богов, ненавистно небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений. Она поверила в виновность Перо, и эта вера тотчас же стала одной из основ ее национальных верований, войдя существенной составной частью в ее патриотический символ веры. Перо судили тайно. Он был осужден. Генерал Пантер поспешил к военному министру сообщить, чем кончился процесс. «К счастью», — сказал он, — «у судей была твердая уверенность, так как не было никаких доказательств». «Доказательства, доказательства!» — пробурчал Гриток. «А что они доказывают? Есть только одно верное, неопровержимое доказательство — признание подсудимого. Перо сознался?» «Нет, генерал. Сознается». «Должен сознаться. Нужно добиться, Пантер. Скажите ему, что это в его собственных интересах. Посулите, что если он сознается, ему окажут снисхождение, смягчат наказание, помилуют его. Посулите, что если он сознается, его признают невиновным, наградят орденом. Надо воззвать к его лучшим чувствам. Пускай сознается из патриотизма, ради чести знамени, подчиняясь приказу в порядке субординации по особому распоряжению военного министра во исполнение воинского долга. Однако послушайте, Пантер, разве он уже не сознался? Ведь бывают молчаливые признания, молчание в знак согласия. Но генерал, он не молчит, он вопит, как одержимый, что ни в чем не виновен. Да, Пантер, но иной раз именно отчаянное запирательство виновного свидетельствует о признании им своей вины. Перо сознался, нам нужны свидетели его признаний, этого требует правосудие. В западной Пингвинии, там, где море образует три небольшие бухты, был расположен морской порт под названием Лакрик, где в прежние времена часто бросали якорь корабли, а теперь все было занесено песком и пустынно. Лагуны, заросшие плесенью, тянулись вдоль низкого побережья, выделяя зловонные испарения. И над сонными водами реяла лихорадка. Там, на берегу моря, высилась четырехугольная башня, похожая на старую венецианскую кампанилу, а сбоку у нее, под самой крышей, на цепи, прикованной к поперечной балке, висела клетка, вся решетчатая, куда во времена драконидов алькские инквизиторы сажали церковников, павших в ересь. В эту клетку, пустовавшую уже 300 лет, заключили Перо, отдав его под надзор 60 надсмотрщиков, которые жили в башне и не спускали с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая, не сделает ли он каких признаний, и готовясь немедленно сообщить об этом военному министру, ибо Гриток, щепетильный и осторожный, хотел признаний и сверхпризнаний. Хотя Гритока и считали дураком, но в действительности он был очень умен и на редкость предусмотрителен. Между тем, Перо, палимый солнцем, пожираемый москитами, заливаемый дождем, засыпаемый градом и снегом, терзаемый холодом, сотрясаемый яростной бурей, донимаемый зловещим карканьем воронов, сидящих на его клетке, писал собственной кровью при помощи зубочистки на лоскутях своей рубахи, что он ни в чем не виновен. Но лоскутья тонули в море или попадали в руки тюремщикам. Впрочем, некоторые дошли до публики. Однако уверения Перо никого не интересовали, так как уже были опубликованы его признания.